20:10 я встал. Воскресенье с утра, ни о чем не знал. Пошел, умылся, заварил себе чай. И тут на меня навалилась печаль. И все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. И все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. Я ничего не подозревал, случайно выглянув в окно, о смерти узнал. Чашку-ложку сполоснув, я выходить готов. Вдруг за окном увидел оперу. Все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. И все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. Мы вышли из квартиры раньше, чем к нам вошли. Как хорошо, что мы рано ушли. Нас спросили об этом, спросили о том, как хорошо, что мы здесь не живем. И все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. И все повылезали на балконы посмотреть на летнюю-летнюю смерть. На летнюю-летнюю смерть.